Лос-Анджелес, штат Калифорния, 16 мая 2006 года. Он выехал на своем Крайслере в половине девятого утра. Сегодня его радовало все. Солнце, появившееся из-за холмов на востоке, приятный свежий ветерок, обычно приносящий с собой запах океана. Даже прохожие, которые бегали трусцой. Он оставил Джейн, которая сразу уснула, и отправился в душ, чтобы побриться и привести себя в порядок. Уранов подумал, что сегодня будет решающий день. Если ему предложат принять участие в этом проекте, то он, наконец, станет богатым человеком. Американские продюсеры задумали огромный сериал о русской мафии, в котором будет много жаргонных словечек, выражений, ругательств. Нужен был консультант по русскому языку. А кто мог быть лучшим консультантом, чем Константин Уранов, уже успевший себя зарекомендовать в качестве блестящего переводчика на английский и французский языки? Разумеется, он нигде не говорил, что работал раньше в КГБ. Эти три буквы до сих пор внушали ужас простым американцам. Если раньше каждый человек из России казался им агентом этой страшной организации, то теперь все они были уверены, что наводнившие Америку и Европу эмигранты из стран бывшего Советского Союза в большинстве своем представляли так называемую русскую мафию. При этом американцам трудно было понять различия между русским и латышом, украинцем и эстонцем, казахом и грузином, молдаванином и азербайджанцем. Он свернул направо, немного прибавив скорость. Здесь не место для лихачей, это он знал по собственному горькому опыту. Никаких споров с полицией, никаких нарушений. Штраф и вызов в суд следуют немедленно. Поэтому он вел автомобиль довольно осторожно. В зеркале заднего обзора он обратил внимание на светлый Форд, следующий за ним от самого дома. Это его насторожило. Почему этот Форд так упрямо его преследует? Или у него появились конкуренты? Может, опять вмешался этот чертов Изя Гохман, который вечно перебивает цены своими переводчиками? У него тысячи безработных филологов и профессиональных переводчиков, оказавшихся в Америке не у дел. Они готовы работать за любые деньги, лишь бы работать вообще и найти себе оплачиваемое занятие. Вот Гохман и старается их пристроить за проценты, которые он дерет с несчастных, заставляя их работать за гроши и сбивая всякие цены. Но следить за ним – это уже слишком. Константин прибавил газ и резко свернул направо. Форд не отставал. Уранов улыбнулся. Его учили отрываться от преследования и обнаруживать наблюдения. Если это Гохман, то он ему устроит небольшую встряску. Он прибавил еще немного скорости. Через несколько минут не было никаких сомнений. Этот Форд следовал за ним буквально по пятам. В нем находилось двое мужчин. Костя негромко выругался. Он с удивлением услышал свой голос и понял, что ругается по-английски. Сказывались годы, проведенные в Америке и в Великобритании. Он уже думал по-английски. Теперь нужно от них оторваться. Он вывернул руль, поворачивая машину в противоположную сторону и едва не столкнувшись с Фордом. Помахав этим ребятам, он проехал дальше. Ничего, пусть знают, как за ним следить. Неужели Изя пустил за ним своих людей? Как это низко с его стороны. Через 20 минут он был в нужном ему офисе продюсера. Разговор занял не более 10 минут. Американцы вообще отличались своей хваткой и умением быстро принимать решения. Здесь не нужно было по-восточному долго обдумывать каждую фразу и несколько дней принимать конкретное решение. Все решалось быстро, энергично, при первом разговоре. Вам либо сразу отказывали, либо предлагали оставить свои координаты, что приравнивалось почти к отказу, либо говорили с вами, договариваясь о конкретных сроках. Никакой лирики, только деловое партнерство. Может, поэтому они и были самой могущественной державой в мире. И все их могущество держалось вот на таких людях, которые умели хорошо работать, быстро принимать решения и отвечать за свои слова. Он вышел от продюсера и увидел Форд, который стоял прямо за его машиной. Это его разозлило. Теперь не оставалось никаких сомнений. Только Изя Гохман мог знать, куда он сегодня поедет. Раз они приехали сюда, то значит, их послал Изя. Он его найдет и убьет. Уранов подошел к своей машине. Затем, передумав, прошел к Форду. «Что вам от меня нужно?» — резко спросил он, наклоняясь к сидевшим в машине незнакомцам. Почему вы за мной следите?» «Успокойтесь, мистер Уранов», — сказал сидевший за рулем мужчина средних лет, очевидно, выходец из семьи китайских эмигрантов. «Мы представлены к вам в качестве вашей охраны». «Какой охраны?» — не понял Константин. «О чем вы говорите?» Его собеседник достал из кармана удостоверение, показывая его Уранову. Это был сотрудник ФБР. «Почему меня охраняет ФБР?» Криво усмехнулся Уранов. «Я что-то нарушил? У вас ко мне определенный интерес или выборочный?» «Мы будем вас охранять», — невозмутимо сказал агент ФБР. Его напарник молча слушал их диалог. «Но для чего? От кого?» «У нас есть сведения, что вам может угрожать опасность. И поэтому нас прикрепили к вам, мистер Уранов. В следующий раз, будьте любезны, не убегайте так стремительно, иначе нам придется снова искать вас через полицию». «От кого опасность?» – нахмурился Константин. «Кто мне угрожает? Я ничего не знаю». «Ваши бывшие коллеги», – пояснил агент ФБР. «У нас есть сведения, что в нашу страну прибыла пара ликвидаторов. Семейная пара, которая выслеживает и убивает бывших сотрудников русской разведки». «И они хотят убить меня?» Не поверил Константин. «Вы знаете, что я американский гражданин и живу здесь уже 11 с лишним лет. Кому нужно меня убивать? Бред какой-то». Американец китайского происхождения невозмутимо слушал. На его азиатском лице не дрогнул ни один мускул. «Если это шутки Изи Гохмана, то я просто разобью ему голову», — громко пообещал Уранов. Но и это не произвело никакого впечатления на агента ФБР. Костя вернулся и уселся в свой автомобиль. Задумался. «Таких шуток не бывает. Американцы не будут шутить на тему безопасности и ФБР после 11 сентября. Тогда выходит, что действительно в Соединенные Штаты приехала пара ликвидаторов, которые убирают бывших советских агентов. Какая дикость! Зачем Москве сейчас портить себе отношения с Западом? Тем более с Вашингтоном. В июне должны состояться встречи руководителей стран восьмерки в Санкт-Петербурге. Россия готовится к этому мероприятию. И есть серьезная опасность, что президент США Джордж Буш может не поехать на этот саммит. И в такой момент из Москвы присылают в Америку двух ликвидаторов, чтобы окончательно испортить отношения двух стран. Слишком невероятно». Он протянул руку, чтобы включить мотор. «А если это действительно так?» Вдруг подумал он. Ведь Путин — бывший офицер КГБ. Они однажды даже виделись где-то в коридорах власти. Путин тогда служил в Дрездене, и все специалисты по Германии знали, кем был отец Кости Уранова. Он налаживал правительственную связь и в Восточной Германии, устанавливал новую связь в Восточном Берлине сразу после сооружения стены. Тогда было еще много парадоксов. Некоторые квартиры оказались разделенными пополам, когда спальня выходила на восток, а кухня на запад. Пришлось закрыть некоторые станции метро, прежде чем поезда пустили в обход. Пришлось налаживать новую связь. Это было в Берлине еще до рождения Кости. Его отца очень уважали в Восточной Германии. Да, тогда они встретились в Москве. И его познакомили с Путиным. А сейчас он президент огромной страны. И вполне может принять решение о ликвидации тех агентов, которые бежали на Запад в конце 80-х и в начале 90-х. Может. Но рискует вызвать огромный скандал. На Западе и так очень настороженно относятся к его чекистскому прошлому. А здесь такой невероятный скандал. «Нет, этого просто не может быть», — твердо решил Уранов. «Его охраняют для порядка. Возможно, где-то убили бывшего агента, и перепуганные американцы решили перестраховаться. После 11 сентября они все время страхуются. Ведь тогда они не обратили внимания на сообщения своего агента о готовившихся захватах самолетов. И заплатили страшную цену за свою беспечность». Он мягко тронул машину. Форд тронулся следом. «Теперь буду ездить с охраной», — улыбнулся Константин. Он не чувствовал никакой опасности. В этот день все казалось таким светлым. Ему и в голову не могло прийти, что из другого автомобиля за ним наблюдала другая пара. И эти люди заметили не только его, но и машину сотрудников ФБР, обеспечивающих безопасность Уранову. Никто, кроме них, не знал, что ему осталось жить не больше 2 часов.